Новый поворот в старом деле. Игнат вернулся, сел в машину и быстро двинулся в сторону Питера. Котя, у которой уже зубы клацали от холода, положила руки на решетку, из которой повалил теплый воздух. «Замерзла?» — спросил Игнат и посмотрел, как ей показалось равнодушно. «Ну, и кого ты увидел?» — вместо ответа спросила Котя, стараясь, чтобы голос не очень дрожал. «Это был Брюс? А ты говорил, что он на убийцу не тянет». «Я его не знаю». «Так это был не Брюс?» «Нет. Вряд ли Брюс сам занимается подобными делами. Для мокрухи есть специально обученные люди». Игнат ловко перестроился в другой ряд и прибавил скорость. «Странно другое», — задумчиво продолжал он, покосившись на Котю, которая сунула в уже теплые руки холодный нос и засопела. «Немного ли мокрухи из-за кокошника, каким бы дорогим и уникальным он ни был? Сначала Эльвира, теперь Светка. Что-то здесь не вяжется». «Я кое-что нашла у Светки». Она раскрыла ладонь и показала камешек. «Где он был?» — удивился Игнат. «Между пальцами застрял. Прилип, наверное». «Значит, кокошник был в доме». Котя покачала головой. «Может, он и сейчас там, но этот камешек не из кокошника». «С чего ты взяла? Это же... как его?» «Похож на изумруд, но от тех, что были в кокошнике, отличается по форме. Пока тебя ждала, посмотрела в интернете. Такую огранку стали делать в 20 веке, когда появились лазеры». «А если это обычная стекляшка?» «Моя бабушка работала в ювелирной мастерской, очень любила камни. В профессиональном смысле. У самой ничего дороже колечка с фианитом отродясь не было. Она любила о них рассказывать, и кое-что о драгоценных камнях я знаю. Настоящие изумруды, в отличие от других бериллов, редко бывают без включений». «Не понял». «Почти всегда внутри есть какой-то материал, попавший туда во время образования минерала. Идеально прозрачные изумруды встречаются крайне редко и стоят заоблачных денег. Поэтому включение на самом деле – признак натурального камня». «То есть слишком прозрачный изумруд выглядит подозрительно?» «Или это не изумруд? Похожих минералов довольно много». «Так-так». Было видно, что Игнату интересна тема. Никак собрался Иде подарок сделать к свадьбе. «А как же их различить, если все зеленые?» «По твердости», — буркнула Котя и перевела разговор. «Я посветила телефонным фонариком, включения заметные. То есть камень вполне может быть настоящим. Они могли в кокошнике заменить старинные камни на новые?» «Заменить настоящими изумрудами? Шутишь? Откуда в семье такие деньги?» «Кокошник реставрировался, конечно, но камни не менялись. Выпавший реставратор заменил стекляшками. Кстати, за все время один или два потерялись. Мне Аделаида рассказала. И два Гуля нашла у Раисы». «Так, новое дело. Выходит, кокошник тут ни при чем. И девчонок, возможно, совсем за другое убили. Во всяком случае, Светку». «Как ты думаешь, во что она вляпалась?» «Теперь вывод напрашивается сам собой. Кто-то приторговывает камешками, и, похоже, наша Светка была в деле. За Эльвиру не поручусь, но и она что-то знала. Хотя ее могли и из-за кокошника. Все же вещь очень дорогая и раритетная. Наверняка она знала вора». «Думаешь, взялась шантажировать? Не похоже. Она не такая дура». «А ты откуда знаешь?» Игнату послышались в ее голосе ревнивые нотки. «Просто знаю этот тип. Девчонки тертые и осторожные. В таких местах выживать приходится, поэтому опыта им не занимать», — спокойно ответил он. Котя нахохлилась и замолчала. Ее так и подмывало спросить что-нибудь об Иде. Но было ясно, что этим она выдаст себя с головой. «Почему-то мне кажется, что кокошник и новая тема между собой не связаны», — неожиданно сказал Игнат. «Как это не связаны?» — встрепенулась Котя. «С чего ты взял?» «Да, действуют одни и те же люди, но...» «Что «но»?» — стала закипать Котя. Ей почему-то казалось, что он говорит надменно, умничает и намеренно затягивает разговор. Словно не желает ей, дурочке, что-то пояснять. «Да я сам еще ничего не понял», — вдруг признался Черный. «Просто чуйка подсказывает, что все запутаннее, чем мы думаем. Ну и как нам этот клубок распутать?» «Снова за свое. Мы, нам. Ты хоть понимаешь, как далеко все зашло? Как это опасно?» «Понимаю», — Если бы ты понимала, не приперлась бы в дом, где на полу труп валяется. Откуда же я знала? Учти, дальше только хуже будет. Дело принимает серьезный оборот, а я очень не хочу обнаружить еще и твой маленький скрюченный трупик. Он старался, чтобы голос звучал как можно игривее, но на душе скребли крысята. Заниматься самодеятельностью и дальше — верх идиотизма. Надо ехать к Денискиному бате и выкладывать все на чистоту. Полиция тут тоже не справится. Если речь идет о торговле драгоценными камнями, это работа для организации рангом повыше. Интересно все же вышло с этим кокошником. Казалось, дело яснее ясного. Стырили у старушки дорогую вещь. Ничего из ряда вон. Конечно, он должен был насторожиться после убийства Эльвиры, но и тогда все еще продолжал думать, что дело в кокошнике. Если бы не сегодняшняя Котина находка... А девочка-то молодец. Глазастая, не то что он. И умненькая. Сразу поняла, что камешек из другой оперы. Он искоса взглянул на бледное личико. Переживает, но, кажется, не боится. Если надо, пойдет дальше, а с виду воробьишка, одуванчик на тонких ножках. Девочка-припевочка. Игнат почувствовал уже знакомый прилив нежности и кашлянул. Ни место и ни время, да и вообще ни к чему. Посуровев, он достал телефон и набрал номер Дениса. «Привет». «Да, есть». «Как догадался?» «Чуйка?» «Вот и у меня чуйка». «Слушай, батя твой дома? Хотим подъехать и кое-что вам обоим рассказать». «Да, серьезнее, чем казалось. Адрес говори». Через час они уже входили в огромную квартиру в старом питерском доме. «В таких обычно крупные ученые или какие-нибудь Любови Орловы живут», — подумала Котя, стараясь, чтобы ее любопытство было не слишком заметно. Встретил их двухметровый детина, с которым Игнат обнялся, и Котя догадалась, что это и есть Деня. Услышав разговор, к ним вышел еще один великан, постарше. «Разрешите представиться?» Обращаясь почему-то исключительно к ней, любезно произнес великан. «Юрий Васильевич Серов». Неожиданно для себя Котя присела в легком реверансе. «Екатерина Алексеевна Яблокова». Почему-то Юрию Васильевичу ее имя и фамилия очень понравились. Он заулыбался и, встав рядом, сделал руку калачиком. «Разрешите проводить вас к столу, Екатерина Алексеевна?» «Юрий Васильевич, мы вообще-то по делу», — вмешался Черный, но Серов-старший не обратил на его слова никакого внимания. «Прошу, любезная Екатерина Алексеевна, у нас сегодня к чаю как раз ватрушки. Вы любите ватрушки?» «С детства», — с трогательной наивностью призналась Котя, глядя на собеседника смеющимися глазами и чувствуя, как злится у нее за спиной Игнат. За чаем с ватрушками они поведали все, что знали. Оба Серовых слушали очень внимательно, на ходу задавая вопросы. Наконец старший сказал: «Информация, безусловно, интересная и, главное, по адресу попала. Однако ваше предположение об аферах с драгоценными камнями нуждается в более солидном подтверждении, чем то, что нашли вы. Мало ли откуда у трупа этот камешек. Возможно, из какого-то украшения и все. Возможно, это украшение из целой партии контрафакта. А может быть, он окажется обычной стекляшкой. Вариантов море». «Да, но», — начал Игнат, — «согласен, что тут все очень подозрительно, поэтому надо хорошенько разобраться. Думаю, Брюс поможет нам пролить свет на это дело. Денис, опергруппа уже в доме?» «На подъезде», — кивнул Денис. «Труп точно в левом углу под грунтом?» Игнат молча кивнул. «Тогда разрешите на минуточку вас покинуть». Юрий Васильевич вышел. Котя, которую то ли от усталости, то ли от пережитого волнения стало неудержимо тянуть в сон, оглянулась на большие напольные часы, стоявшие у нее за спиной. «Ничего себе! Через 5 минут полночь! Еще немного, и не только карета, но и она сама превратится в тыкву. Или в гуся». Она пододвинула чайник и налила себе еще чая. «Надо встряхнуться, иначе всхрапнет прямо за столом». «Может быть, кофе?» — наклонился к ней приметливый Денис и слегка улыбнулся. «А можно?» — спросила Котя и ответила такой же мягкой полуулыбкой. Игнат кашлянул и стал громко размешивать сахар. Вид у него был такой, словно внезапно заныл зуб мудрости. Что, интересно, его так бесит? Денис встал и отправился варить кофе. Котя взглянула на Игната, но тот продолжал стучать ложкой. Она подумала и пошла вслед за Серовым. Вдруг ему помощь нужна. Денис вовсю шустрил на кухне, а увидев Котю, зашустрил с удвоенной силой. «Отец любит кофе по-турецки. У нас даже специальная штуковина есть с песком. Подожди немного, я сейчас». «Да мне и обычного растворимого хватило бы». «А вот с этим у нас как раз напряженка», — рассмеялся Денис. «Придется пить настоящий». «Ну что ж, как-нибудь переживу». Рассмеялась она в ответ, оглянулась и увидела стоящего в проеме Игната с пустыми чашками в руках. «Ишь ты, посуду решил убрать?» «На тебя варить?» — спросил Денис, искоса на него глянув. «Не стоит. Я, кстати, того типа, что приходил упаковывать труп, сфотографировал. Без вспышки, правда, и в темноте». «Ничего, попробуем рассмотреть», — ответил Денис и подхватил турку с поднявшейся пышной пеной. Бережно вылив содержимое в крошечную чашку, он протянул ее Коте. Она приняла и улыбнулась. «Спасибо. Все для любимых клиентов», — расшаркался Денис. Игнат скрипнул зубами. «Какого черта тут происходит? С чего этот громила взялся изображать гламурного обольстителя? Девок, что ли, ему мало? Еще и Котю обхаживает». «Юрий Васильевич надолго?» — спросил он, пытаясь держать лицо. «Решают, что делать с Брюсом, брать или поводить немного. Тогда мы, наверное, не будем мешать. Если что, я на связи». «Неудобно, не попрощавшись, уходить», — заметила Котя, отпивая кофе маленькими глотками из чашки. Игнат повернулся и молча ушел в комнату, оставив Котю раздумывать, что означало его поведение. Из гостеприимного дома Серовых они выбрались ближе к часу ночи. Ехали молча. Котя, правда, хотела пораспрашивать, о чем они с Юрием Васильевичем совещались в кабинете, куда ни ее, ни Дениса не позвали. Но не было сил даже рот открыть. Черный тоже молчал. И Котя сделала вывод, что он на нее злится. Ну и пусть. Оба устали и хотели только одного — побыстрее добраться до постели. Но, похоже, покой им только снился. Первое, что они услышали, войдя в квартиру, был громкий женский смех, доносящийся из кухни. Там за бутылкой вина сидели Ида и Ларик. Последний, размахивая руками, что-то рассказывал, вызывая у собутыльницы приступы хохота. Игнат остановился на пороге, а Котя быстро шмыгнула в свою комнату. Не хватало еще, чтобы вздорная баба вцепилась ей в волосы. «Игнатик, лапушка, где ты шлялся?» — услышала она за спиной пьяный голос. Игнат что-то ответил, но слов было не разобрать. Ну и пусть хороводится со своей Идой, а она ляжет, наконец, спать. Однако вместо этого Котя припала ухом к двери, и не зря. Через минуту действие переместилось в коридор. Как она поняла, Ида требовала, чтобы Игнат поехал к ней и остался. Что тут ответил, она не расслышала, но через несколько минут входная дверь хлопнула, и в квартире настала тишина. Все было так очевидно, что и раздумывать не о чем. Котя легла в постель, свернулась калачиком и накрылась с головой. «Пусть ищут. Все равно не найдут».